Глава вторая. Луиза. Риск был велик, но другого выхода не оставалось. Лучше разбиться насмерть от падения на землю, чем выйти замуж по приказу отца и стать пустым сосудом без магии. Именно так и умерла моя дорогая матушка. Не выдержала и слегла от тоски, когда после сложного и опасного ритуала ее покинули силы. А ведь она спасала меня. Я тогда ослушалась. Обманом отвлекла нянек и сбежала на реку резвиться с русалками. Подхватила сложнейшую инфлюенцию и умерла бы, если бы она не провела обряд. Матушка призвала силу жизни, вернувшую мне здоровье, а в оплату забравшую ее силу. А через неделю она не проснулась. Я ничуть не лучше этого барона. Возможно, даже хуже. Как тогда объяснили лекари, без магии мама просто не захотела, не смогла жить. Если бы она сейчас была рядом, если бы. Наверняка поддержала бы меня и сумела переубедить отца, а так я совсем одна. Хрупкая девушка против сильного и бескомпромиссного короля. Да, шанс на спасение только один — бежать, спрятаться, выжить и, наконец-то, стать свободной. Дернула за незаметную пуговицу, пришитую на подкладке плаща, призывая на помощь магию, и шагнула в пустоту. Воздушная стихия наполнила ткань, натягивая ее надо мной в виде паруса и позволяя парить высоко, как птица. Неуверенно дергая за полы плаща, я постепенно, с трудом добилась равновесия. Грудь распирала от ощущения полета и небывалого восторга. Мое изобретение работало. Я неделями трудилась, чтобы верно сплести ниточки силы, и в конечном итоге отчаялась, считая, что ничего не вышло. Потом переделывала все несколько раз, высчитывая формулы, но летающий плащ проверяла не на себе. Слишком опасно. Сбрасывала с восточной башни подвешенный к нему мешок с кирпичами, пугая стражников и служанок, хотя они уже давно привыкли к разным экспериментам. А теперь я летела сама, слыша свист ветра в ушах. Стражники, кажущиеся сверху совершенно безобидными, меня не заметили. Их вниманием всецело завладела жуткая картина. Барон Шардинар материализовался прямо посреди откинутого каменного моста. Только что ничего не было, а вот уже перед ними клубится густой сизый дым, и из него появляется высокий лысый старик в черном балахоне. Да уж, выглядит совершенно обычно, совсем не страшный. Как же все-таки порой обманчива внешность. Я увеличила натяжение плаща, чтобы ускориться. Ни за что нельзя попасться на глаза барону. Едва успела сбежать. Приземлившись на приличном расстоянии от замка, понеслась вперед быстрее стрелы, выпущенные из тугого боевого лука. Пряча лицо за глубоким капюшоном, я мчалась, распихивая локтями всех, кто попадался на пути. «Эй, ты, полегче!» — кричали они мне, как самые обычные простолюдинки. И от ощущения свободы мое сердце пело и ликовало. Даже когда толкнули в спину, и я нырнула лицом в лужу, оставшуюся после вчерашнего дождя, все равно была счастлива. Удалось. Теперь необходимо добраться до дома моего лучшего друга. Только вот именно там меня и будут искать в первую очередь. Раздумывая над этим, я бродила по городу, не зная, куда пойти. Еще и рыщущие по мою душу стражники постоянно заставляли менять направление. И в результате я окончательно заблудилась. Надо было найти место и где-то переждать до наступления темноты. Долгие блуждания привели меня к ветхому строению. Вросший в землю домишко, почерневший от времени, ютился на самой окраине города. Покосившийся забор, хлипкий сарайчик, откуда доносилось мирное хрюканье. Именно там я и решила затихариться. Интуиция настойчиво шептала, что это последнее место, где меня будут искать. «Принцесса в свинарнике. Сказал бы мне это кто вчера, ни за что бы не поверила». Забилась в угол, пробравшись мимо упитанного хряка, не обратившего на меня ни малейшего внимания, и сидела там до глубокой ночи, дрожа, как затравленный зверь. Время растянулось в вечность. Я знала, что меня будут искать, но не представляла, насколько это страшно, когда ты вздрагиваешь от каждого шороха, ожидая с ужасом, что тебя схватят и поволокут к порождению самой тьмы, барону Шардинару. Меня спасла брезгливость стражников. Двое из них проверили дом, перепугав его хозяина, но погнушались лезть в обитель моего розового приятеля. Слишком уж тут воняло. Наконец, с наступлением темноты, я выбралась из своего укрытия и, озираясь, словно воришка, направилась к лучшему другу, эльфийскому принцу, оставшемуся после академии работать при посольстве. Я подбежала к небольшому особняку и юркнула в потайной ход. Благо он тут вообще был. Как раз из-за угла соседнего дома показались двое стражников. Кажется, отец велел всем до единого искать пропавшую дочь. Свет зажигать не рискнула. Прокралась к комнате Титуса, держась за шершавую стенку, открыла дверь и замерла. Он сидел в распахнутой на груди белой рубашке, вальяжно раскинувшись в кресле, а на руках у него нежилась роскошная эльфийка. Сапоги друга и перламутровые туфельки красавицы были небрежно разбросаны по комнате, словно их скинули в попыхах. Эльфийка приковала мой взгляд. Да уж, такой красоте можно и позавидовать. Нет, я, конечно, тоже очень даже, но она... Длинные черные волосы, волной спадающие до пояса, точёная фигурка, беломраморная кожа, томный взгляд цвета изумрудных каменьев, да и вся она словно прекрасная статуя. Эльф, всегда ценивший женскую красоту, не мог найти избранницы лучше. Титус интуитивно повернулся к потайному ходу, заметив мое появление. Прилипшая к нему девушка сморщила точёный носик, оглядывая меня с ног до головы. Кажется, я помешала любовному свиданию. «Боги, Луиза, наконец-то!» — звился эльф, ссадил прилипалу с рук на скомканную кровать под кружевным балдахином и встал бодрым шагом, направляясь ко мне. «Тебя весь город ищет. Отец твой лично каждый из моих углов проверил». Начал наступать на меня, словно я во всех смертных грехах виновата. «Я ждал тебя еще пару часов назад, где-то пропадала. И почему от тебя так воняет, как от свиньи? Бада, ты и грязная, как свинья! Бегом мыться! Ты знаешь, где лежат полотенца!» Он хлопнул в ладоши, как бы подгоняя меня. Эльфийка с неприязнью следила за каждым моим движением. Даже украдкой запустила простенькое заклинание для очистки воздуха. «Я тоже рада тебя видеть». Ехидно улыбнулась я и намеренно встряхнула плащом, снова испортив воздух. Сморщенное личико эльфийки даже немного подняло настроение. «Моя прелесть. Помнишь, я рассказывал тебе о моей лучшей подруге Луизе?» Прощебетал Титус влюбленным голоском, не упустив возможности коснуться губами нежной шеи девушки. «Помню, мой сияющий», — томно произнесла она и подняла на меня прекрасные глаза. «А я-то Ланиэль, невеста Тинаэлитуса». Титус нервно закашлялся, приводя меня в недоумение. «Что за странная реакция? Ну, невеста и невеста. Что тут такого? Моя подруга Алисия вон вообще замужем, за ректором нашей академии. Пообещай Лу, что никому не скажешь, что видела тут мою Таланиэль». Проникновенно попросил эльф, обнимая девушку, как самое бесценное сокровище. «Да кому я расскажу? Титус, я к тебе пришла, чтобы ты помог мне уехать из города. Не поверишь, отец захотел забрать у меня магию, пригласил самого Шардинара. О, боже!» — воскликнула я, увидев, как эльфийка от шока грациозно стекает на пол, оказываясь в глубоком обмороке. «Господи, какие мы нежные!» Титус подхватил свою разлюбленную красавицу и уложил ее на постель, укоризненно на меня поглядев. «А я что? Кто же знал, что некоторые девушки не способны выносить имена страшных некромантов?» «Ладно, давай думать, как тебя спасать», — заговорил эльф, как только привел в чувство свою невесту и убедил ее посидеть тихонько. «Мне нужно срочно уехать, Титус, вот прямо немедленно». «Даже не помоешься?» Удивленно приподнял он красивые дуги бровей и сморщил благородный нос. «Да помоюсь я, помоюсь», — буркнула я, стягивая плащ и скидывая сапоги. «Тинаэлитус». Слабо простонала ожившая эльфийка, видимо, не в силах перенести того, что другая девушка разоблачается в присутствии ее суженого. «Кажется, скоро я потеряю закадычного приятеля». От этой мысли внутри что-то заныло, но я крепко стиснула зубы, понимая, что любовь всегда побеждает дружбу. Нет, мы с Алисией остались подругами, но все же предпочтение она отдавала мужу. «Лу, у меня гениальная идея!» — скричал Титус, и я по привычке вздрогнула. Идеи озорного эльфа почти никогда не заканчивались чем-то хорошим. «Ты наша спасительница! Мы поможем тебе, а ты поможешь нам!» — изрек мой вечный товарищ по шалостям. Помнится, мы постоянно донимали преподавателей своими проделками. Эх, славное было время. «Титус, подожди!» — попыталась я предостеречь друга от высказывания безумной мысли. «Но разве же его остановишь?» «Ты должна спрятаться от отца, так?» «Ну, так. Я предлагаю тебе выдать себя за другую. Отец так кстати устраивает отбор невест для моего старшего брата, Алана Диэля. И ты сможешь затеряться среди 100 претенденток, заняв место моей любимой Таланиэль». «Стоп, стоп, Титус. Ты хочешь сказать, что твоя невеста — участница отбора? Ты увел невесту своего брата? Того, который самый красивый?» — возопила я, приходя в ужас. «Никто не сравнится с Тинаэлитусом по красоте», — высокомерно заявила Таланиэль, а взгляд влюбленного эльфа затуманился. «Так вышло, что мы давно любим друг друга, а родители Таланиэль заставляют ее отправиться на отбор. Она такая же невинная жертва, как и ты», — с нажимом сказал он, взывая к моей жалости. «Луиза, только ты сможешь спасти нас. Вспомни, как мы свели Алисию и ректора, этих двух упрямцев, которые без нашей помощи не смогли бы найти дорогу друг к другу. А теперь я прошу тебя помочь нам с Таланиэль». «Нет, я от свадьбы бегу, Титус, а ты меня и на отбор. Совсем с ума сошел?» — спросила я, повысив голос. «Нет, ну, чем он вообще думает, предлагая такое?» «Это было бы отличным решением», — поддержала его невеста. «Я же ни разу не была на Алмадарисе. Попыталась я найти хоть какие-то аргументы». «А мы тебе все расскажем и детально объясним», — продолжил настаивать Титус. «Ну, Лу, вспомни, кто тебя постоянно выручал. Неужели ты откажешь лучшему другу в этот единственный раз?» Он скорчил настолько страдальческое выражение лица, что я едва сдержалась, чтобы не согласиться. «Это шантаж», — бессердечно заявила, скрестив руки на груди. «Это выход, а не шантаж», — обиделся друг. «Он прав», — поддакнула эльфийка и с едкой улыбочкой добавила. «К тому же тебе не к кому больше обратиться». «Лу, если в Алмадарисе узнают, что мы... нас убьют», — обреченным тоном добил меня друг. «Боги!» Застонала я, понимая, что вариантов не так уж и много. «Хорошо, допустим, я окажусь на отборе. Да я проколюсь при первой же возможности. Вместо вас убьют меня. И на этом дело закончится». Я всплеснула руками от переизбытка эмоций. «Я нисколько не похожа на твою тала... Чёрт, я даже имя это выговорить не могу». «Мы хорошо тебя подготовим, и все получится», — оптимистично заверил друг. «Всего-то нужно пройти испытание у великого древа, а потом стараться не высовываться. Никто не будет искать тебя на эльфийском отборе, тем более под другой личиной». «Я тебя ненавижу», — ответила, и в грязных штанах мстительно плюхнулась в кресло. «Лу, вовек с тобой не расплачусь», — горячо заверил Титус.